Славин. «Драка может начаться в самое ближайшее время», — убежденно повторил Степанов. «И она будет страшной». «А почему ты сорвался оттуда так скоропалительно?» — спросил Славин. «Сдавать фильм — это ж церемония, Виталий, посвящение в рыцарство. Если будут какие-то поправки, надо срочно сделать, чтобы не держать копировальную фабрику, план прежде всего и т.д. Получилась картина?» «По-моему, да. Послезавтра улетаю обратно». «Завидую», — сказал мастер кризисных ситуаций, — усмехнулся Степанов и откинулся на спинку стула. Здесь, в Доме литераторов, было шумно. Давали первую в этом году окрошку. Кто-то пустил слух, что дирекция ресторана заключила пакт с Дожмуром и теперь, следовательно, наверняка станет завозить раков и хорошее бочковое пиво, поэтому оживление среди завсегдатаев было каким-то особым, алчным, что ли. «Не заключали они пакта», — поморщился Степанов и подвинул Славину салат. «Плюзенского пива не будет». И ростовских раков тоже. В жизни надо довольствоваться тем, что имеешь. Снова брюзжишь, чертяка. Нет, правда, искательствую. Только с тобой могу душу отвести. Прими схему, — посоветовал Славин. Очень полезно для творческого человека. Ну да, — усмехнулся Степанов и разлил водку по рюмкам. Схема — это самоограничение. А всякое ограничение, даже во имя свободы, есть форма кабалы. Энгельса не переспоришь, Митя. Свобода — это осознанная необходимость. Отлита в бронзу, дорогой, не трогай. За тебя, — сказал Степанов, подняв рюмку. Слушай, а если я попрошу стакан вина? Но ведь водка лучше. Умозрительно понимаю. Митя, только организм не приемлет. Водку я пью лишь в силу служебной необходимости. Ты ханжа, — Славин усмехнулся. Вовсе нет. Теннисист я, Митя, теннисист. Слушай, Виталий, а тебя разозлить можно? Нельзя. Ты самоуверенный человек. Уверенный, так бы я сформулировал, Митя, уверенный. А что касаемо ограничения и свободы, я вычитал хитрющую концепцию у Бональда. Человек... По его версии, не свободен от рождения, и виною тому природа, ибо она-то и есть главный наш ограничитель. Человек может стать свободным лишь в том случае, если прилагает к этому максимум усилий. Верно, а? Но занятен вывод. Будьте энергичны, тогда вы сможете войти в торговую или строительную корпорацию и станете свободным благодаря тем правам, которые эта корпорация завоевала. Служите своей корпорации, и вы скопите состояние. Будьте набожны, и церковь станет помогать вам во всех начинаниях. Сделавшись богатым и религиозным человеком, вы станете дворянином, а это дает высшие преимущества. Прекрасная схема. Приложима к карьеристам. Ты ползучий прагматик, Митя. Я не понимаю, чего трудящиеся читают твои книги? Ты ведь не дослушал меня. Не тебя, но Бональда. Новое — это хорошо забытое старое. Если я сумел вспомнить, то значит, именно я вернул современнику забытое старое. Сие соавторство. Ишь ты. Так вот, Бональд прекрасно вывернул свою схему. Венец свободы, то есть дворянство, суть защитный барьер того общества, которое мечтал создать Бональд. Раз ты дворянин, значит, бренный металл не должен тебя интересовать более. Дворянство останавливает энергичного плебея в его жажде к постоянному обогащению. Без этой преграды могла водвориться плутократия. Служа наградой за приобретение богатства, звание дворянина обязывает к самоограничению. Дворянство — предел обогащения. Бональд занятно пугал общество. Если вы уничтожите дворянство, тогда стремление энергичного плебея к обогащению не будет иметь ни цели, ни предела. Целью будет богатство само по себе. Тогда-то и явится аристократия. Аристократия, но не знать. Степанов слушал с интересом, даже окрошку отодвинул. «Да ты ешь, Митя, ешь!» — вздохнул Славин. «У литератора должен быть волчий аппетит». «Если у литератора волчий аппетит, значит, он работает на бюро пропаганды», — читает свои стихи и рассказы, а с писанием завязал. Писатель должен страдать язвой Виталий, мучиться от сердечной недостаточности и геморроя. Тогда только он сможет оценить каторжную радость творчества. Я недавно с одним художником разговаривал. Интереснейший парень, злющий, все крушит, как слон в лавке. Реставратор, иконами занимается. Мне, понимаешь, подарили иконопись на день рождения, и надо было ее реставрировать. Пришел художник, посмотрел, повздыхал, унес к себе и сделал блистательно. Я ему говорю, мол, спасибо, а почему бы вам иконописью не заняться? А он на дыбы, аж ощетинился. Без веры нет иконописи. Как ты отнесешься к такому пассажу? К ерунду он порит, этот реставратор. Иконопись — наше возрождение. У нас не было Рафаэля и Микеланджело, мы вообще против персонификаций. Община тавро наложила, но у нас была своя великая живопись — иконы. К ним так и следует относиться — национальное искусство. По-моему, иконопись Дионисия, как и пора Возрождения, свидетельствовала о состоянии абсолютной ясности духа. Вера, мне кажется, играла здесь подчиненную роль. В ту пору национальная идея была духом художников, потому как жили мы под игом. Отсюда, кстати говоря, особая роль русских монастырей. Они отличались от монастырей других стран. «Не обрушивайся в национальный мистицизм, Митя», — снова усмехнулся Славин. «Это не мистицизм. Виталий, один монастырь отдален от другого на 100 километров, как максимум. Наши — на 1000, потому-то и хранили в себе ядро общенациональной идеи, некое состояние духа. Состояние это слишком расплывчато, Митя. А я так понимать не умею, меня приучили вгрызаться». Состояние какого класса, региона, состояние армии, чиновничества, крестьянства. Нельзя же все одним миром мазать. Состояние Пугачева, Екатерины, пушкинского Гринева, который списан с живого, то есть архивного, сугубо разностный, хотя инокровцев среди них не было. Единая национальная идея всегда служит во благо какой-то одной группе, Митя, властвующей группе. Мы с тобой возвращаемся к проблеме схемы, Виталий. Властвование, или, говоря иначе, ограничение, приложимое к понятию общества, служит гарантией государственности. А я разве спорю? Только я спрашиваю, какой государственности? Монархия пала, я имею в виду не только нашу, благодаря собственной слабости, хотя ведь тоже являла собой государственность. Наша свобода родилась на руинах вековой государственной идеи, замешанной на духе национальной исключительности. Да-да, так именно. И народцев-то в пух и прах костили. Ты говоришь, иконопись — следствие абсолютного покоя, ясности цели. Это кризисный период, когда было нашествие. Но ведь пики искусства, заметь себе, рождены состоянием переходным, длительным. Война порождает блистательное искусство плаката, философия не может родиться под грохот канонады. Война — это желание выжить, чтобы продолжить бой завтра. Мир — это когда живут, абы думать. Ум — основа индивидуальности, поскольку именно он создает личность. Просто-напросто Россия, поры Рублева и Феофана Грека, дала миру больше индивидуальности, чем последующие побеги живописцев, видимо, в этом отгадка. И смешно требовать от природы, чтобы она все делила поровну. Я, знаешь, со стороны смотрю на наше кино. Все от него требуют шедевров. Вы не греши. А ведь это смешно. Когда кино было в новинку, родились Чаплин, Эйзенштейн, Клер, Васильевы, Довженко, Хичкок. Но ведь потом оно стало бытом. Оно же теперь телевизором стало, Мить. Значит, надо ждать накопления неведомых качеств. Тогда-то и свершится новая революция в кино. И потом, даже начало кино дало 30 шедевров. А ведь сейчас это индустрия, поток, план. Как же от потока требовать качеств Ренессанса? Надо отойти в сторону, поглядеть со стороны, и тогда поймешь, что и сейчас есть Годар, Куросава, Крамер, Феллини, Тарковский, Питер Устинов, Антониони, Абуладзе, Никита Михалков, наконец. Их хватит. Нельзя больше, и так слишком щедро. В маленький зал, переоборудованный из веранды, заглянул администратор. «Тут нет товарища Славина?» — спросил он. «Срочно зовут к телефону». «Мороженое не получится», — сказал Славин. «Что-нибудь верно срочное». Будь здоров, Митяй.